Кощей терпеливо выслушал все до конца и тихо шепнул. «Уйми психа, участковый. Мы так не договаривались. Я с тобой хочу честь по чести разойтись. А тут балаган какой-то с клоунами. А я в этом дурдоме каждый день живу, представляете? Но мне его трогать нельзя. Не тот момент. Человек же подвиг во имя любви совершает, а не правонарушение какое. Давайте вы его в копчик пнете. Нет уж, ты пинай. Вдруг он заразный, а я потом чесаться буду». Положение спас сам дьяк, потому что в пылу страсти и вдохновения кинулся с распростертыми объятиями к царевне. Ну а та, недолго думая, отработанным махом, на раз встретила его коленом в общем, попала куда надо. Хруст скорлупы на всю округу, и гражданин Груздев, сложившись вдвое перочинным ножиком, рухнул с моста на бережок, по счастью, не упав в воду. Марьяна гордо вскинула рыжую непокорную голову. «Я понял. Кощей прав. От такого милого сокровища лучше избавиться побыстрее. Вернемся к теме». «Да уж как порешили!» — он быстренько передал мне веревку. «Забирай и сваливай». Честно говоря, все как-то безумно легко получилось. Марьянка упиралась коза козой, два раза садилась в знак протеста, но я был неумолим и, как трактор, упорно тащил эту репку домой. Гражданин бессмертный старательно обзывался вслед, но из-за забрала весь его обличительный пафос все равно выглядел незаконченным и кургузом. «Жалкий труп котика подли, его дядь зайчего ты понял, и свой воеводишка!» «Никитка!» — бросившись вперед, обняла меня баба-яга. «Жив, здоров, и мартышку энту, прости меня, господи, домой без бою возвернул!» Я кинул веревку Мите, подхватывая бабку с мечом. «Неужели действительно у нас все получилось?» В этот момент мешковина, в которую был завернут меч, наполовину распахнулась. «Это еще что такое?» Кощей уверенным жестом откинул забрало и вперился в нас жадным взглядом. «Кладенец! Мой! Наконец-то! Давай, давай его суды, участковый!» «Митя, уводи царевну. У нас разборки начались», — тихо попросил я. «Врешь, сыскной воевода, не уйдешь!» Кощей демонстративно взялся за оружие. «Сей же час всю опергруппу здесь положу, не помилую!» Собственно, вот после этих провокационных выкриков удержать народ за кустами никакими угрозами уже не было никакой возможности. Мужики плюнули на сморчки и могучей толпой выдвинулись на нашу защиту. «Отвались, дорогой Никита Иванович! Под ногами не путайся, мы за тебя мстить будем!» «Не держите меня, бабоньки! Дайте жизнью никчемной за родную милицию пострадать! Они моего мужика за пьяное дело три раза арестовывали, а меня за самогонное варенье ни разу! Так вот, упс! Скажись, я что лишнее сболтнула, да?» «Где он? Кто? Вон этот, что ли? Этот один, и все. И что он хочет?» «Да ну! Точно? А не врешь? И кому он это сказал? Он хоть сам понял, на кого наехал. Так, да? Так, что ли? А вот я не понял, что значит «забодал своими вопросами»?» Минутой позже перед грозным Кощеем на нашей стороне стояла сплоченная стена лукошкинского люда, сжав кулаки и твердо намереваясь не уступать врагу ни пяди родной земли. «Ах, вот ты, стало быть, как участковый! Не сдержал, выходит, слово!» Самым наглейшим образом оболгал меня гражданин бессмертный. Думаешь, мечом-кладенцом сестрицу царскую отстоять? А ведь силы того меча сам не ведаешь. Я действительно взялся за меч, неуклюже пытаясь изобразить Конана-варвара, но оружие явно было не мое, и ничем мне помогать не собиралось. Что? Яга-перебежчица не знает. Мне одному сия тайна ведома. Я один тайное слово знаю, потому и мое право тем мечом-кладенцом владеть. «Что будем делать?» — шепотом спросил я у Яги. «Сбежать бы, да поздно», — философски вздохнула она. «Однако ж лично мне все едино, хоть перед смертью, а любопытно глянуть. Что ж за слово такое силу меча являет?» «Геонегоне!» Неожиданно в полный голос взревел Кощей, вздымая руки в железных перчатках к быстро темнеющему небу. Вроде ничего не произошло. Меч ничем себя не проявил, кроме как вроде бы стал тяжелее и длиннее, и шире, и... «Мамочка!» «Догадался ли пес блохастый Никитка участковый?» — захохотал наш преступный злодей, самодовольно откидываясь в седле. — Ты вспомни-ка, ить Бава Королевич от самого святого рабогатыря тот меч получил. А уж Святогор-то исполинским ростом отличался, по Карпатским горам ездил, ибо мать сыра земля его вес не держала. Неужто, думаешь, меч его не был под стать хозяину? Я уже поставил кладенец рукоятью на землю, а клинок удерживал плечом, но меч продолжал расти. Кощей с коня заливался дебиловатым гоготом. Люди в изумлении отступили, а я понимал, что еще чуть-чуть и не удержу. «Митя, помоги!» Вдвоем мы еще с полминуты удерживали волшебное оружие, выросшее уже до размеров телеграфного столба. «Вот и все. Молите меня о смертушке легкой, люди милицейские, или я этим же мечом вас, как клопов поганых, предав...» Договорить он не успел, потому что мы тоже не выдержали, в смысле разжали руки, и никем не удерживаемый меч-кладенец просто начал падать. «Эй, эй, эй! Вы чего? Вы это, не того! Я ж вам потом...» Бедный гражданин бессмертный даже не успел дернуть поводья. На него падал огромный древнерусский меч. Вороной конь оказался умнее своего господина, сходу прыгнув в реку. Рухнувший меч разрубил мозг чертям пополам, и если бы Кощей хоть на миг замешкался, то посмотрели бы мы на две половинки его хваленого бессмертия. А теперь что ж? Оставалось только помахать ему на прощание, когда быстрый поток смородины уносил закоренелого преступника куда-то далеко-далеко, ниже по течению. Народ расхрабрился, начал свистеть и улюлюкать, и даже наша деликатная баба-яга, не удержавшись, крутнулась на одной ножке. «А я знаю, знаю, как меч в прежний вид привести. Нужно энто слово задом наперед прочитать. Энто быстро скумекало. Еногеноек». Через пару минут у наших ног лежал тот же самый старенький кладенец. Я помог бабке снова завернуть его в тряпочку и подошел к царевне.